Человек из пространства может вызывать не только свет или тьму, радость или горе, но и любое чувство. Принцип вызова основан на созвучии. Обычный человек поддается тем или иным чувствам бесконтрольно, часто становясь объектом для пространственных воздействий, то есть воздействий, идущих из невидимых сфер как от развоплощенных сущностей, так и от воплощенных, посылающих свои чувства в пространство. Если настроить свой аппарат на волне радости или горя, то восприятия пойдут соответственно. Но можно настраивать себя на любой лад и тем вызвать такие же волны из окружающих сфер. Можно быть безвольным резонатором, отвечающим на созвучные волны, а можно, наоборот, крепко держать в руках ключ, настраивающий сознание на определенную, устанавливаемую волей, волну. Сильный обуславливает сам характер получаемых восприятий, слабый ветровому флюгеру подобен. Собственно говоря, защита от нежелательных сторонних воздействий и заключается в собственной установке сознания в определенном ключе. Бесстрашному сердцу не созвучны эмоции и мысли страха. Без мыслей и здесь невозможно. Мыслью вызывается и устанавливается состояние сознания на эмоциональной волне. Жизнь любит сильных и им помогает. Всякие признаки слабости или безволия недопустимы. В свои руки берет сильный дух состояние и настроенность своих оболочек. Любое отношение к любому явлению зависит не от явления, но от человека. Если два человека могут один радоваться, а другой горевать по поводу одного и того же события, значит, дело не в событии, а в людях. Так дана власть человеку в свободе судить о явлениях жизни и устанавливать по своей воле отношение к ним. Можно начать учиться менять отношение к чему-либо на противоположное, хотя бы оно само по себе и не изменялось. Так можно начать радоваться тому, что недавно еще огорчало, и находить новые возможности там, где громоздились преграды. Корень горя и радости не в вещах и явлениях внешних, но в самом человеке, которому дана власть от начала времен над всем, что вне его.